Глава 6. Проверка на сообразительность. Так, а что же я еще могу сделать полезного для страны и родных, начиная с 82-го года? Имея знания о будущем. В общем-то, не слишком четкие, честно говоря. В общем-то, все помню, но вот в частности, по привязке к месяцам и годам почти ничего. К такому попаданию в свое прежнее тело я не готовился, и теперь могу вспомнить только очень немного из того, что происходило в те времена, названные справедливо годами позднего застоя. Как назло, ноутбук с закачанными по дням файлами не провалился с моим сознанием вместе, да и не имелось у меня такого, как нет подробного конспекта с теми событиями, на которые я могу повлиять. Все, что помню про этот год, это то, что в начале ноября умрет бессменный генсек КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев, при мудром руководстве которого страной прошла вся моя жизнь, ну, то есть вся эта новая жизнь. Еще перед майскими праздниками в 86-м году взорвется реактор на Чернобыльской АЭС. У нас на станции такая же ситуация случилась в 75-м году, как я помню. Но вывезла тогда судьба людей и город, да и всю страну. Реактор разгоняли, а не глушили, как на Украине. В общем, не густо так я могу вспомнить про этот год. Но есть чем отца с матерью удивить, чтобы они максимально серьезно отнеслись к моим словам о будущем. Выступить в роли оракула, которому ведомо во снах, неведомое, таким образом добиться внимания к своим словам, желаниям и поступкам. Начну, пожалуй, именно со смерти генсека, годового правления следующего по списку Андропова, еще одного годового правления Черненко и прихода к власти Горбачева в 85-м году. За эти 2,5 года родители окажутся абсолютно убеждены в том, что мне снятся сны и предсказания, которым необходимо следовать, как программе построения коммунизма. И поэтому с деньгами придется расставаться, пока они чего-то стоят, а не держать очень уж долго в зажатом кулачке, чтобы, разжав его, увидеть на ладони только пепел от несбывшихся ожиданий. Хотя они у меня такие упертые, в своем мнении люди, однако посмотрим, как все получится. Пробыв в раздумьях на Варюшкином диване пару часов, я решил взять перерыв в блужданиях разума и позаботиться о культурной программе на сегодня. Пора заняться личной жизнью. Теперь я точно раньше перестану быть девственником. Не придется ждать того памятного похода в общежитие фабрики «Веретено» в день своего рождения вместе с опытными старослужащими товарищами, которые обо всем договорятся за меня с одной рыжеволосой нимфой. Оторвавшись от сладких воспоминаний, звоню Стасу и сразу же договариваюсь на поход в киношку сегодня вечером. Тем более рассказав о вчерашней встрече и намекнув, что продолжение знакомства возможно вполне. Девчонки ничего так и не пообещали, не повелись на мои сладкие речи до конца, да и унылый вид моего приятеля Жеки их отпугнул. Уж больно он с несчастным видом стоял рядом, опасается еще продолжу им его сватать. Нет, со Стасом явно легче окажется с ними ближе познакомиться. Что особо приятно, обе симпатичные такие, серьезно, выше среднего. Есть за что пободаться с конкурентами и утереть нос однокашникам. И одноклассницам тоже немного. Тем более Стас совсем другое дело. Этот и меня заболтать может. Недаром мы с ним первые устроили, если это так можно назвать, с юмором, притон для школьников и школьниц на квартире у нашей одноклассницы. У нее родители куда-то надолго уехали, оставили достаточно безответную девчонку одну жить в отдельной квартире, и Стас про это быстро узнал. Тем более ее дом точка находился ровно между нашими пятиэтажками, и сам Бог велел использовать такое выгодное местоположение для сборищ с заигрываниями в сторону противоположного пола. Первые стали собирать парней и девчонок на встречи без взрослых еще в 7 классе, когда, вернувшись с летних каникул, совершенно внезапно обнаружили, что некоторые одноклассницы разительно прекрасно изменились за это время. За всего-то 3 летних месяца. Можно, конечно, приметить, что они повзрослели и стали сильно женственнее, но самое главное, что у некоторых сильно прибавилось в фактуры за пазухой. И именно они вдруг превратились в притягательных красоток для наших внезапно ставших пытливыми глаз. Те же, кто не смог нас поразить своими новыми формами, так и остались обычными одноклассницами и не больше, даже просто откатились в самый низ рейтинга и понятного интереса. Такая вот метаморфоза с нами случилась, поэтому вскоре мы предложили собравшимся начать играть в одну интересную и завлекательную игру под названием «Бутылочка». Когда заманили в гости еще пару одноклассниц, как раз повзрослевших больше остальных, и одного нашего приятеля, которому одна из них серьезно нравилась. После нескольких неудачных попыток бутылка из-под шампанского, запущенная рукой этой девушки, уверенно показала на меня, и мы вышли из комнаты, чтобы предаться поцелую. Жаркого поцелуя, правда, не случилось. Приятель Саша громко требовал от меня не срывать первые покровы невинности с его пассии. И пассия, эдкая проказница, не дала себя обнять, блюдя ему определенную верность. И затем игра как-то заглохла. Да и потом желающих терять свою репутацию в такой сомнительной компании девушек больше не нашлось, при том, что ничего особенного интересного не случилось. Так что мы оказались первопроходцами в изучении взрослых отношений, только спалились в этой области. Но, образно говоря, так и не попробовали ничьих персиков. А репутация у нас серьезно просела среди одноклассниц, как у весьма озабоченных мальчиков, поэтому придется работать и собирать нектар теперь на чужих полянах, рискуя нарваться на неприятности. Впрочем, теперь я нарвусь на них с удовольствием, собираясь и дальше драться по первому поводу. Удары у меня, конечно, легкие, зато и пробивать я могу их часто и умело. А любой удар кулаком по голове, даже самый слабый, отзывается весьма чувствительно даже в самой пустой емкости на плечах. Просто так не проходит для того, кого бьют. Сам лезть никому не стану, зато любые наезды встречу в штыки и отплачу старицей. Вскоре я переварил обед, отдохнул и собрался на тренировку. Пришел в здание учебного корпуса ПТУ, где и проходят занятия. Показалось мне, что где-то около входа мелькнули лица тех парней, которые просили денег в Андерсенграде. Получили взамен от меня тумаков, однако я уже прошел в длинный коридор, ведущий к залу, и не стал оборачиваться. Они меня точно рассмотрели, одет-то я все так же. Могут теперь попробовать отомстить за эту пару плюх, отхваченных так внезапно от малолетки, да еще школьника, что выглядит уже совсем вызывающе. Ну, я, в принципе, знал, на что иду, поэтому и переживать поздно. Пора позаботиться о том, что может произойти после тренировки. В этот раз снова стучал битами по баллонам. Поднимал штангу на лапки и качал трицепс гантелями. Старался изо всех сил. Тренер снова удивился моему энтузиазму. Даже с грифом поприседал, чтобы прокачать ноги и закончить тренировку, как раз когда появился реально местный авторитет среди всех ПТУшников, учащийся второго курса Саня Кирпонос. До этого я собирался покинуть спортзал с толпой приятелей, чтобы не нарываться одному на неприятности, но и Саня мне очень нужен. Его-то я и жду с понятным нетерпением для решения наметившейся проверки на вшивость при выходе из зала. Да и вообще, с таким парнем лучше заранее договориться еще на берегу, как я могу прикрыться его славным именем в особо трудных ситуациях. Крепкий и симпатичный парень занимается не так давно, но уже закончил пару боев быстрыми нокдаунами в своем немалом весе, поэтому я решил поговорить с ним заранее, предугадывая назревающую проблему. Вообще, стиль его боев теперь напоминает мне раннего Тайсона. Прорваться поближе к противнику и с одного из мощных крюков уложить на настил ринга или отправить переживать нокдаун на своих ногах. «Саня, разговор к тебе есть серьезный. Я дождался, когда он утомится и перестанет охаживать грушу». «Чего тебе?» Парень ко мне хорошо относится, и я думаю, что не откажет в поддержке. Тут случилось кое-что у меня. Пара хабзайских попробовали денег стрясти в Андерсенграде. Я им по разку отвесил, и все. Если соберут своих толпу, На тебя можно сослаться?» — сбивчиво объясняю я. «Кто такие?» — заинтересовался Саня. «Молодец, что отвесил», — похвалил он меня. «Да первый курс, салаги какие-то». Я сделал такой неопределенный жест, как будто сам сильно старше. «Но я гораздо старше, однако не стоит совсем лезть на рожон. Я все же не 90 кило сейчас вешу, а просто маленького роста паренек, которого вряд ли по внешнему виду кто испугается. Да и не положено ПТУшникам получать люлей от школьников. Это все хорошо знают. Только совсем наоборот, приветствуется такое дело среди великовозрастных балбесов». «Осылайся. Первый курс славу совсем не колышет, как, впрочем, и все остальные. Даже те, кто старше на год, не захотят с ним связываться всерьез. Он снова занялся грушей, я же пошел мыться и переодеваться уже с относительно спокойной душой. Ну вот, как я прямо и предчувствовал, меня уже ждут на выходе трое. Двое тех самых побитых мной парней и кто-то постарше, ну, очень такой здоровый парень. Я ему просто по плечо ростом, даже ниже немного. Я не помню, чтобы ПТУшники цеплялись к прохожим мимо них в зал бокса подросткам, но тут такой случай, что мне придется ответить за нанесенные удары. Вон у того, который повыше ростом, и синяк имеется на скуле, куда врезалась сильно утяжеленная гайкой рука. Дорогу на крыльцо мне за пару шагов до дверей перегородил здоровяк, а потерпевшие унижение парни встали с боков. «Чего надо?» «Не подаю, я же сказал». Понтуюсь я, сразу киваю в сторону того, который с синяком. Не собираюсь ждать, чего мне там предъявят, сразу поднимаю ставки наглым поведением. «Ты чё такой борзый, школьник? Давно не обсирался? В руках у дяди? С какого это хрена ты моим друзьям по голове полез бить? Начало тоже такое традиционное от здоровяка. Заступника нашли. Сейчас потеряете», — продолжаю гоношиться я, присматривая за руками здоровяка. «Не хочется пропустить внезапный удар от такой туши. Можно и сознание потерять на раз». «Жалеть, что ли, попрошаек всяких? Если мало, пусть еще попросят. Добавлю сразу», — довольно громко ответил я, показывая, что совсем не испугался здоровяка по внешнему виду, как настоящий боксер, пробитый на всю голову. Хотя главный боец в этой команде выглядит очень солидно, килограммов на 70 потянет. Не меньше и выше меня на полторы головы. «Со мной поговоришь сначала, если смелый такой. Пошли!» — подтолкнул меня крепыш в сторону кустов, растущих недалеко от крыльца учебного корпуса. Сразу руки распускать побаивается. Недалеко вахтерша сидит и присматривает за порядком. Пришла пора выкладывать заготовленный аргумент. Уже конкретно так запахло групповым нанесением побоев моему юному организму. «Ну, стукачи, попадетесь мне еще», — грожу я сладкой парочке, переходя на приблотненный сленг. Вижу, что все задиры немного удивились, что такой невысокий парень перед угрозой здорового детины не стушевался и продолжает демонстрировать стойкость, да еще обещает отомстить зачинщикам прямо здесь. Потом я перевожу взгляд на возвышающегося надо мной парня и, глядя ему прямо в глаза, говорю. «С тобой сначала Саня Кирпонос поговорит. Если ты так хочешь, я его прямо сейчас позову, пока он в зале разминается и ищет, из кого бы дерьмо выбить», — уверенно сказал я, прямо как взрослый мужик. И сразу же понял, что упоминание имени самого опасного драчуна во всем Хабзае подействовало и на здоровяка, и на его шестерок отрезвляюще. Тем более, что сам я оттуда иду, из зала, и знаю, что местная гроза именно там проводит свое время. А то, что он прямо рядом сейчас, и я готов сразу же сбегать за самым сильным бойцом ПТУ, совсем не нравится здоровяку. Связываться с Кирпоносом — это совсем не такое простое занятие, как навалять звездюлей мелкому подростку. Сразу же пропало желание мне накостылять у парня. Понимает, что за все его приятеля Саня может спросить и серьезно опустить вниз авторитет на ровном месте. Если он сам с ним в хороших отношениях, то спросит про меня и получит совет не лезть. Не вписываться за терпил, которые по всем понятиям получили за дело. Если же в плохих, то и рисковать не станет. Все знают, что Кирпонос бьет всегда один раз. Больше никому добавлять не приходится. Потом только долго в сознание приводят неудачников. Все же хорошо, когда есть кем пригрозить. Сам я точно троих не вывезу. Да и одного этого здоровяка тоже, хотя один на один, мог бы поотмахиваться, если он не занимается сам ничем. Только вот один на один не получится, не такой сейчас расклад. Не стоит и пробовать, и то, как кажется, сильно печальным. Вон еще кучка хабзайских толпится недалеко, посматривая в нашу сторону. Ждет радостной возможности пнуть кого-нибудь на халяву. И одной гайки маловато будет, придется еще ножку от табуретки в спортивной сумке носить. Решил я пока про себя, ожидая ответа главного противника. Если начать первым и попасть сразу как следует, то тогда уже на меня могут заявление писать потерпевшие хулиганы с рассеченным до кости лбом. Не для того мое взрослое сознание попало в тело подростка, чтобы его отоваривали годящиеся мне во внуки пацаны. Уверенная работа языком и вид такой же, и сразу же назревающая проблема рассасывается или откладывается на какое-то время. Поэтому я, не дождавшись ничего от главного в группе мстителей, с гордым видом пропихнулся между замолчавшим здоровяком и одним из терпил, оттолкнув того и зашагал от них за угол специально неторопливым шагом. Очень хочется оглянуться, нет ли за мной погони, но я держу себя в руках. Не пристало приятелю самого Кирпоноса переживать и оглядываться, опасаясь звезделей. Только уверенное поведение и деловые повадки теперь должны стать моей визитной карточкой. Вот так не смолчал на мелкий наезд, дал ответку явно выше цены вопроса, хотя мог бы просто уйти, тогда парни замялись на мою явно демонстрируемую уверенность. Но здорово порадовал себя тогда чувством победы, и теперь вопрос поднялся на уровень повыше, который я смог пока решить с помощью полезного знакомства. Где-то в Советском Союзе, в той же Казани или Набережных Челнах, такие вопросы уже сейчас решаются массовой дракой между молодежными бандами районов или с привлечением авторитетов тех же воров. А в приличном городе на Балтийском побережье можно просто сослаться на самого сильного бойца в округе, и этого хватает. Впрочем, я сам несколько раз в прошлой жизни, гуляя с одноклассниками, встречал Саню, всегда с какой-нибудь симпатичной девушкой, здоровался с ним за руку, после чего приятели с потрясенным видом мне говорили: «Так это же сам Кирпонос, он самый крутой в Хабзае, его там все боятся». На что я кивал с понимающим видом, типа: «Кому вы это рассказываете?» Да, я даже знаю, что в буйные 90-е годы мой приятель по секции станет серьезным авторитетом, будет иногда жестко воспитывать местную братву. Даже, по слухам, выстрелит кому-то в голову из пистолета, но жертве повезет, пуля пройдет вокруг черепа под кожей, и он останется жив. И Сане тоже повезет, значит. Будем изредка встречаться на улицах города. Как-то Саня увидит у меня значок «Депутат сельского совета» и попросит его подарить. Очень он ему понравился. Значок я у деда выпросил, когда продавали дом в деревне и увозили их с бабулей из деревни в город. Он был депутатом в своем колхозе, которого уже не осталось к тому времени, как и всего советского. Но все это еще очень далеко впереди от нас по времени. Сейчас мы простые советские парни и ни о чем таком в жизни даже близко не догадываемся. Я, конечно, определенно знаю про наше будущее и теперь ломаю голову даже с заметным облегчением от удачной развязки, спеша домой. Сане я ни о чем таком рассказывать не стану. Лучше сохраню хорошее отношение ко мне. Гораздо целее останусь. А то еще решит, что я немного ненормальный и станет держаться подальше от такого товарища.